Кеш. Я сделал все на скос. Первое. Гвозди схватывают большую поверхность. Второе. В каждом шве поверхность прилегания вдвое больше. Третье. В воде придется просачиваться в него наискось. Вода легче всего движется по отвесу и по лежню. Четвертое. В доме 2/3 времени люди в отвесном положении. Поэтому соединения и стыки делаются отвесно, потому что нагрузка отвесная. Пятое. На кровати люди все время лежат. Вязки делаются по лежню, потому что нагрузка лежачая. Шестое. Но. Седьмое. Тело не прямоугольное, как шпала. Восьмое. Животный магнетизм. Девятое. Животный магнетизм мертвого тела дает нагрузку в кость, поэтому швы и соединения гроба делаются на скос. Десятое. На старой могиле видно, что земля оседает на скос. Одиннадцатое. В природной же яме она оседает посередке, потому что нагрузка отвесная. 12. Поэтому я сделал на скос. 13. Качество работы лучше.